о преимуществе этики над этикетом. Когда артиста, земляка Василия Макаровича, Алексея Ванина, спрашивали на разного рода встречах и круглых столах, каким был Шукшин, он, свято верной памяти друга, всякий раз отвечал: «Читайте его прозу. Герои его произведений — это он сам, это его голос. Больше и лучше вам о Шукшине никто не расскажет». Волновала Шукшина всю жизнь тема Вани-дурака. В этом народном символе он усматривал для себя много несокрушимого и поучительного. Есть на Руси еще один тип человека, в котором время, правда времени, вопиет так же неистово, как в гении, так же нетерпеливо, как в талантливом, так же потаенно и неистребимо, как в мыслящем и умном. Человек этот — дурачок. Это давно заметили юродивые, кликуши, странники не от мира сего. Много их было в русской литературе, в преданиях народных, в сказках, и не стоило бы, может быть, так многозначительно вступать в статью, если бы не желание поделиться собственными наблюдениями на этот счет. Позже была война, может быть, самая страшная в истории нашего народа. Новые дурачки, больше дурочки. Была Поля дурочка. Народ ласково называет их Поля, Вася, Ваня. Поля была раньше учительницей, проводила единственного сына на войну и вскоре его убила. Я вот почему выделил это слово, ведь правильно «убили», а говорят «убила». Войну народ воспринимает как напасть, бедствие, громом убила. Поля свихнулась от горя, ходила в чем попало, ночевала в банях, питалась подаянием. Плохо ей было, куда уж хуже. А она брала откуда-то непонятную, жизнеутверждающую силу. Трижды в день маршировала по улицам села и с горящими глазами звонко пела: «Вставай, страна огромная!» Теперь предстоит самое странное и рискованное — провести параллель. Герой нашего времени — это всегда дурачок, в котором наиболее выразительным образом живет его время, правда этого времени. Когда герой не выдуман, он не может быть только безнравственным. А вот когда он выдуман в угоду кому-то, то он, герой, явление что ни на есть безнравственное. Здесь задумали кого-то обмануть, обокрасть чью-то душу. В делах материальных, так сказать, за это судят. В духовной жизни ущерб народу такими вот лазутчиками из мира лжи, угодничества, наносится страшный. Иногда он и себя видел в личине этого дурачка. Ванин правильно это подметил. Впрочем, тип этот народный волновал ни одного Шукшина. В свое время Разанов высказал такую мысль: что же такое этот дурак? Это, мне кажется, народный потаенный спор против рационализма, рассудочности и механики. Народное отстаивание мудрости, доверие к судьбе своей, доверие даже к случаю. И еще выражение предпочтения к делу, а не к рассуждению. И драма, и юмор, и слезы, и любовь, и трагедии, и жизнь, и смерть — все возводилось художником по имени Василий Макарович Шукшин в общефилософский смысл, в народные рассказы-притчи, где его дураки предстают перед нами в роли праведников, как их и замышлял Его Величество народ. И это в нем, в этом Творце по имени Василий Шукшин, потаенно и неистребимо переламывалось время и вся неуклюжесть и духовная нищета этого времени, избравшего материальный путь развития, пытаясь уничтожить все то, что народ создал в тысячелетиях, устанавливая на развалинах великой цивилизации себя в виде идолов, разрушив до основания мир, нового без этого основания не построишь. Это будет или зыбкая почва с подземными водами, которые не дадут ничему воздвигнуться, или гибель цивилизации. Ибо нет настоящего без прошлого, и прошлого без будущего. Главные герои у Шукшина из народа — чудаки. Как, например, вот этот из штрихов к портрету. Таких Василий Макарович больше всех любил и, конечно, знал лично, потому что ощущение реальности не покидает вас до конца чтения. Герой живет в райцентре, написал трактат о государстве, 7 или 8 тетрадок исписал. Все над ним потешались. Известно же, нет пророков в своем отечестве. А шукшинский чудик свое гнет. Дело даже до милиции дошло, и начальник этой самой охранной организации, единственный, кто по долгу службы всерьез поинтересовался, что же в этих тетрадках написано, открыл одну и прочитал. «Я родился в большой крестьянской семье, 9-м по счету. Я с грустью и удивлением стал спрашивать себя, а что было бы, если бы мы, как муравьи, несли максимум государству?» Вы только вдумайтесь. Никто не ворует, не пьет, не лодырничает. Каждый на своем месте кладет свой кирпичик в это грандиозное здание. Прочитал милиционер эти слова, подумал и взял с собой тетрадки домой, подробнее познакомиться. Выходит, не зряшным делом мучился гражданин Князев, страдал, терпел унижение. В отчаянии крикнул, когда по улице вели: «Глядите, все глядите, Спинозу ведут!» А вот и выходит, что вроде шут гороховый, а на самом деле философ. И трактат о государстве не глупая выдумка, а стоящее дело. Ведь только вдуматься, если бы каждый на своем месте, как муравей. Слова простые, а мысль нужная. Народной мудростью рожденная и внедренная в общественное сознание Творцом по имени Шукшин. Пока критики упорно называли Шукшина певцом деревенской патриархальщины, объявившим анафему городу, Шукшин потаенными тропами души ушел от них дальше. Его занимал уже вопрос не деревни или города, а России, русского национального характера. Но и о своем деревенском прошлом не забывал, навсегда уже покончив с окопной жизнью нерасшифрованного бойца. Я долго стыдился, что я из деревни, и что моя деревня так далеко. Конечно, родина простит мне эту молодую дурь, но впредь я зарекся скрывать что-нибудь, что люблю и о чем думаю. То есть нельзя и надоедать со своей любовью, но как прижмут, говорю прямо. Ко всему прочему, Шукшин еще ярый противник неуважения к собственному или чужому человеческому достоинству, унижению человека человеком. Более же всего Василий Макарович сопротивлялся неприкрытому хамству, которая, пользуясь своей безнаказанностью, нарушает все моральные нормы, открыто издевается над беззащитным человеком. Показателен в этом случае рассказ «Обида», где пострадавший Сашка Ермолаев. Продавец хамски обвиняет его в каком-то пьяном скандале в магазине, к которому герой Шукшина никакого отношения не имеет. Очередь, ей неважно, кто там и из-за чего бузит, ей главное получить свое и уйти, спешит поддержать свирепую тетку. «Да хватит вам! Был, не был! Отпустите!» Особенно один, пожилой, в плаще. «Хватит! Не был он в магазине! Вас тут каждый вечер не пробьешься? Соображают, стоят. Раз говорят, значит, был!» Сашке Ермолаеву обидно идти сквозь эту непробиваемую человеческую стенку, и хочется каждому из очереди задать вопрос. До каких пор мы с вами будем помогать хамству? Из какой стати выскочил он таким подхалимом? Что за манера? Что за проклятое желание угодить хамоватому продавцу, чиновнику, просто хаму? Угодить во что бы то ни стало? Ведь мы сами расплодили хамов, сами. Никто нам их не завез, не забросил на парашютах. Так примерно думал Сашка. И так думал автор Шукшин. Поражали в героях Василия Макаровича их искренняя вера в то, что они правы в проявлениях своих неповторимых судеб, как права жизнь, давшая им возможность существовать на земле в многоцветье разноликого мира. Среди многочисленных чудиков, встреченных Шукшиным и после смерти его, благодарных памяти, увековечившего их судьбы, они продолжают свой подвижнический путь рядом с нами. Вот одна из них — Фарида Габдраунова, директор клуба любителей кино «Остров Фе» в городе Барнауле, деятельность которой связана с пропагандой мира кино, его звезд. Начинала она свой путь в этой сфере буквально с нуля, без какого-либо заработка на жизнь, а ныне известна далеко за пределами Алтая. У нее своя философия жизни, свое отношение к Шукшину. Один из фрагментов рассуждений Фариды не могу не привести в моем народном романе, поскольку она одна из тех подвижниц, в ком живет искренность Шукшина, за которую он и пострадал. В городской жизни искренность считается чуть ли не бескультурьем. И в Европе тоже, когда человек не соблюдает принятый этикет и ведет себя естественно, то кажется, что он бескультурный. Шукшин, конечно, несмотря на всю свою образованность, был вне этикета. Этикет — это не его слово. Его слово было «этика». И лично для меня именно Шукшин определил приоритет этики над этикетом, внутреннего над внешним. Многочисленные критики, касаясь литературной школы Шукшина, в этой связи единодушно называют Чехова и Гоголя. У Гоголя и Шукшина общность в гротеске изображаемого. У Чехова Василий Макарович учился лаконичности рассказа. В Болгарии много лет изучалось творчество Шукшина в школе. В учебнике по литературе для 10-х классов, в котором русскому писателю и кинематографисту посвящена была целая глава. И в российских школах Шукшин входит в программу по литературе 11 класса. В Польше в недавнем прошлом к имени Шукшина тоже уважительное отношение было как к писателю универсальному, общемирового значения. По утверждению польского исследователя русской литературы Жебровски, рассказы Шукшина русские в том смысле, что фоном для них служит русская действительность. Творчество сибирского художника, как имена Сент-Экзюпери, Ремарка, Хемингуэя, стало достоянием человечества. Он знал что это случится, вопреки воле тех, для кого талант во все времена представлял опасность.